он урод, забросил и от горя стал пить. Безнадёга, блин, куда ни кинь клин, безнадёга и тоска. Кончены лимиты, нет, не повторить того, что было, да-да-да-да. До свидания, рок, до свидания, бит. Был долго с вами, счастливые дни. Прошли мгновенья, неизбежный рок, и вот он поворот, выпало знамя. Руки не те, и голос сел. До свидания, рок, до свидания, бит. Трудно пройти.